Глава 18. Рассказала Груша мне, что, как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было, а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится. Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала, сердце болело и дитя подкатывало, думала, оно у меня умрет в утробе. А тут слышу, вдруг и говорят, он едет. Все во мне затрепетало. Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться. Изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое моревое платье с кружевом, лиф без горлышка. Спешу одеваю, а сзади спинка не сходится. Я эту спинку и не застегнула, а так поскорее сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила. Вся дрожу и себя не помню, как крикнула: «Золотой ты мой изумрудный, яхонтовый!» Да обхватила его шею руками и замерла. Дурнота с нею сделалась. А прочудилась я, говорит, у себя в горнице. На диване лежу и все вспоминаю. Во сне или наяву я его обнимала. Но только была, говорит, со мною ужасная слабость, и долго она его не видала. Все посылала за ним, а он не шел. Наконец он приходит, а она и говорит: «Что же ты меня совсем бросил, позабыл?» А он говорит: «У меня есть дела». Она отвечает: «Какие, говорит, такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бриллиантовый!» Да и протягивает опять руки, чтобы его обнять. А он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею. «На счастье, — говорит мое, — шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был. Перезнеял и прервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил. Да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит: «Зачем такие грязные шнурки носишь?» А я говорю: «Что тебе до моего шнурка? Он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота». А он: «Тьфу-тьфу-тьфу», заплевал-заплевал и ушел. А перед вечером входит сердитый и говорит: «Поедем в коляске кататься». И притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал, а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли. А куда едем, никак не доспрошусь у него. Но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню. А за пчельнюю двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня барыней. Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную. Меня что-то сразу от всего этого и особливо от этих однодворок замутило, и сердце мое сжалось. «Что это, спрашиваю я, какая здесь станция?» А он отвечает: «Это ты здесь теперь будешь жить». Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут. А он и не пожалел, толкнул меня прочь и уехал. Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит: «Уйти хотела, сто раз порывалась, нельзя. Те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают». Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться и прикинулась беззаботную, веселую, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да все за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей, да по кожуре примечаю. Куда сторона на полдень? И вздумала, как мне от этих девок уйти, а вчера то исполнила. В Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю –